Когда мы пришли ранее обыкновенного пить чай в бабушкину горницу, то все тетушки и бабушка были уже одеты в дорожные платья,